Часть 10. На следующее утро лорд Питер Уимзи первым делом отправился в парикмахерскую. У маникюрши, обнаруженной с помощью старшего инспектора Паркера и его сыщиков, были кукольное личико, манеры соблазнительницы и проницательный взгляд. Она сразу согласилась пообедать с лордом Питером и не удивилась, когда тот сообщил, что хочет сделать ей небольшое предложение. Опершись на стол своими пухленькими локотками, она кокетливо склонила головку и приготовилась дорого продать свою честь. Когда же она поняла, что ей предлагают, ее поведение почти комически изменилось. Взгляд потерял чистоту, пышная прическа как-то поникла, а брови полезли наверх. «А зачем они вам? Это как-то странно». «Считаете, что это розыгрыш?» «Нет, мне это не нравится. Это странный и глупый розыгрыш, и у меня могут быть неприятности». «Вы что, один из этих, заговоры, колдовство, всякий оккультизм? Я не хочу никому вредить». «Если вы говорите о восковых фигурках, я не собираюсь ими заниматься. Послушайте, вы умеете хранить тайну?» «Болтать я не стану. Я не то, что обычные девушки». «Так я и думал. Поэтому-то я и обратился именно к вам. Слушайте, я вам все расскажу». Он склонился к ней и заговорил. И на ее маленьком раскрашенном личике проступило заинтересованное, восторженное выражение. «Так что вы понимаете, как это важно для меня?» «Это все правда? Вы не выдумываете? Это прям настоящий роман!» «Да, но вы должны молчать. Вы единственный человек, которому я об этом рассказал. Вы не выдадите меня?» «Ему? Да этот Эрхард — грязная свинья!» Уимзи достал из кармана конверт. «Тут две маленькие коробочки. Не открывайте их раньше времени. Они специально подготовлены и абсолютно чисты. Когда вы будете готовы, вскройте конверт, достаньте коробочки. В одну положите обрезки ногтей, в другую — волосы. Потом все закройте, запечатайте в чистый конверт и отправьте вот по этому адресу. Понятно?» «Да». «Умница! И никому ни слова!» Лорд Питер Уимзи, насвистывая, вышел из парикмахерской. Остаток дня он готовился к тому, чтобы разыграть последний акт этой затянувшейся драмы. Мистер Эрхард откинулся в кресле и засунул в рот огромный кусок рахат лукума, посыпанного сахарной пудрой. «Я откликнулся на ваше приглашение, потому что меня очень интересуют новые сведения о смерти моего кузена». Уимзи с холодной улыбкой отпил кофе, не добавляя ни сахара, ни молока, и налил себе бренди. Бантер вышел, и лорд Питер, положив на колени раскрытый блокнот и бросив взгляд на часы, приступил к повествованию. Он кратко рассказал о жизни и смерти Филиппа Бойза, а мистер Эркхарт в это время уплетал рахат лукум, запивал его кофе и слушал. Затем, не сводя взгляда с часов, Уимзи перешел к завещанию миссис Рейберн. Мистер Эркхарт изумленно отставил чашку, вытер носовым платком липкие пальцы и уставился на собеседника. «Не могу ли я узнать, как вам удалось получить эти удивительные сведения?» Уимзи махнул рукой. «Удивительная вещь, полицейская организация, мистер Эркхарт. Поразительно, до чего они могут докопаться, когда им удается о чем-то задуматься. Я так понимаю, вы ничего не опровергаете?» «Когда вы закончите свое поразительное сообщение, возможно, я пойму, что именно мне следует опровергнуть». «Конечно, конечно. Попытаюсь все объяснить. Я, конечно, не юрист, но постараюсь быть предельно ясным». И он безжалостно продолжил рассказ, а стрелка часов завершила полный круг. Таким образом, вам было крайне выгодно избавиться от Филиппа Бойза. На мой взгляд, он был жалким и презренным типом. Так что на вашем месте я тоже не чувствовал бы угрызений совести. Это итог вашего фантастического обвинения? Ни в коем случае. Я еще не добрался до сути. Медленно, но верно, девиз вашего покорного слуги. Я вижу, что отнял уже у вас больше часа. Но поверьте, это время не потеряно зря. Если допустить, что вся эта немыслимая история соответствует истине, что я категорически отрицаю, я должен быть крайне заинтересован вашей версией. Вы придумали что-нибудь оригинальное? Может быть, я подкупил кухарку и горничную? Это было бы довольно неосмотрительно, учитывая возможности шантажа. Вам не кажется? Настолько неосмотрительно, что это полностью исключено, особенно для такого осторожного человека. Например, запечатанная бутылка бургундского свидетельствует об осторожности и предусмотрительности. Кстати, именно это и привлекло мое внимание с самого начала. Неужто? Вот, например, когда и каким образом вы дали ему яд? Думаю, не до обеда. И свежая непочатая бутылка Хереса тоже исключается. Мистер Эркхарт насмешливо поклонился. У нас остался только омлет. Вкуснейшая вещь, когда его правильно приготовишь, и, что крайне важно, вовремя съешь. Блестящая идея — принести яйца и сахар на стол и готовить прямо на месте. Не забывайте, его ели мы оба, к тому же кузен приготовил его без моей помощи. Именно. 4 яйца, если мне не изменяет память. Сахар и джем. Обычный набор. С сахаром и джемом все в порядке. Но если я не ошибаюсь, одно из принесенных яиц было треснутым, верно? Я не помню. Не помните? Нет. Ну да, вы же не под присягой. Зато Ханна Вестлок помнит, что когда вы принесли яйца, а вы ведь покупали их сами, мистер Эркхарт, вы упомянули о том, что одно разбито, и специально указали, чтобы его подали к омлету. Более того, вы сами отложили его в миску. Ну и что? Ввести порошок мышьяка в треснувшее яйцо не представляет особого труда. Он прекрасно растворяется. Вы хотите сказать, что когда взбалтывали яйца, одно отравленное яйцо каким-то волшебным образом отделили от остальных, и оно оказалось вместе с мышьяком лишь в одной порции омлета? Или что мой кузен умышленно положил себе отравленную часть, оставив остальное мне? Ну что вы, что вы, что вы? Я просто говорю, что в омлете был мышьяк. И что попал он туда с помощью яйца? По-моему, ваша теория, как и упомянутое вами яйцо, не без изъяна. Следующая часть моей гипотезы основывается на очень мелких признаках. Ваш отказ пить за обедом, ваш цвет лица, несколько обрезков ногтей и волос. Сложим все это вместе, прибавим пакетик белого мышьяка, обнаруженный у вас в тайнике, сделаем несколько пасов и получим виселицу. Мистер Эркхарт. Он изобразил в воздухе петлю. Я вас не понимаю. Прекрасно понимаете. Вам известно, что обычно мышьяк вреден для людей. Но есть люди, которые после небольшой практики могли принимать довольно большие дозы этого яда, смертельные для обычного человека. Но вы это знаете и без меня. Впервые об этом слышу. Будем делать вид, что все это новость для вас. Так вот, один тип, все это описано у Диксона Манна, заинтересовался этим делом и начал экспериментировать на собаках. Он доказал, что если долго принимать мышьяк, скажем, год, в организме вырабатывается иммунитет, и потом можно за один присест проглотить 6 или 7 гранов без каких-либо последствий. Интересно. Вот мне и пришло в голову, что если вы выработали у себя иммунитет к яду, то вполне могли разделить с другом омлет, приправленный мышьяком. Он оказался бы смертельным для него, но не для вас. Понимаю. У вас прекрасная чистая кожа, если не считать мелких пигментных пятен, которые иногда оставляет мышьяк. А когда в вашем тайнике нашли пакетик с белым порошком, не будем сейчас останавливаться на том, как именно это сделали. Я подумал. Интересно, сколько же времени это продолжалось? Ваш зарубежный аптекарь сообщил полиции, что целых 2 года. То есть с краха Мегатериума. Ладно, ладно. Можете не говорить, если не хотите. А потом нам удалось добыть обрезки ваших ногтей, волос, и что же? Они насквозь пропитаны мышьяком. Лицо мистера Эркхарта исказилось, но голос его был спокоен. И я посоветую вам одно. Поостерегитесь делиться этой дикой теорией с кем-либо другим. Не знаю, что вам и полиции, которая способна на все, удалось найти в моем офисе, но объявлять меня токсикоманом — это преступление, карающееся законом. Да, я некоторое время принимал лекарства, содержащие мышьяк. Доктор Грейнджер может показать вам рецепт. И вполне возможно, что он аккумулировался у меня на коже и в волосах. Но кроме этого, нет никаких оснований для таких чудовищных гипотез. Тогда как объяснить, что за сегодняшний вечер, без всяких видимых последствий, вы приняли дозу мышьяка, способную отправить на тот свет 2, а то и 3 человек. Эти отвратительные сладости, которые вы так жадно поглощали, обсыпаны белым мышьяком. С тех пор прошло 1,5 часа. Если бы мышьяк мог причинить вам вред, вы бы уже катались здесь в судорогах и корчах. Вы... дьявол. Может, попробуйте изобразить какие-нибудь симптомы? Не принести ли вам тазик? А может, вызвать врача? У вас не болит горло? А как спазмы в желудке? Конечно, уже поздновато, но при желании вы еще можете кое-что изобразить. Вы лжете. Вы никогда не осмелились бы. Это убийство. В данном случае нет. Эркхард смотрел на него расширенными от ужаса глазами. Уимзи поднялся и подошел к нему. «На вашем месте я бы не стал прибегать к насилию. К тому же я вооружен. Прошу прощения за мелодраму. Так будет вас тошнить или нет?» «Вы сумасшедший!» «Хотите, я провожу вас в ванну?» «Мне плохо». «Но что-то ваш голос звучит не слишком убедительно». «По коридору. 3-я дверь налево». Адвокат, пошатываясь, вышел. Уимзи вернулся в библиотеку и позвонил в колокольчик. «Я думаю, Бантер, инспектору Чарльзу Паркеру, может понадобиться помощь в ванной». «Хорошо, милорд». Бантер вышел. Уимзи стал ждать. Потом издалека послышались звуки возни. И в дверях появились 3 человека. Паркер и Бантер крепко держали за руки очень бледного, взъерошенного Эркхарта. «Ну что, Чарльз, вырвало его?» «Нет. 5 минут он проклинал тебя, на чем свет стоит. Затем попытался вылезти в окно, увидел, что там высоко, бросился в гардеробную и наткнулся прямо на меня. Можете не сопротивляться, только причините себе боль». Лорд Питер довольно потер руки. «Питер, скажи мне только одно. Ты ведь не давал ему яд на самом деле? Ему он вреда причинить не может, но зато он в состоянии повлиять на медицинский отчет». «Конечно, нет. Я просто хотел взглянуть, как он отреагирует. Ну что ж, остальное предоставляю тебе». «Мы за ним присмотрим». На столе перед судьей стояли золотистые хризантемы. казавшиеся полыхающими на солнце стягами. Во взгляде подсудимой читался вызов, который она бросала переполненному залу, когда исполнитель зачитывал приговор. Судья недоумевающе посмотрел на прокурора. «Милорд, мне сообщили, что у обвинения нет улик против заключенной». Шорох пронесся по залу. «Правильно ли я понимаю, что с нее сняты все обвинения?» «Да, так мне сообщили, Ваша честь». «В таком случае вам ничего не остается, как вынести вердикт невиновна». Тем же вечером лорд Питер Уимзи уехал к герцогу Денверскому. Он застал все семейство в крайнем возбуждении, кроме вдовствующей герцогини, которая спокойно плела коврик. Джеральд, герцог Денверский, раздраженно мерил шагами гостиную. «Послушай, Питер, только ты в силах повлиять на нашу сестру Мэри. Сделай что-нибудь. Она собирается замуж за твоего полицейского». «Я знаю. Ну и что?» «Это же смешно!» «Ну что ты? Чарльз Паркер — прекрасный человек». «Очень может быть, но Мэри не может выйти за полицейского». «Послушайте, оставьте сестричку в покое. Если хотите устраивать скандалы, ссорьтесь со мной». «О, Господи! Надеюсь, хотя бы ты не собираешься жениться на полицейской». «Ах, хуже. Я собираюсь жениться на девушке, только что вышедшей из заключения». «Боже милостивый!» «Если, конечно, она согласится за меня выйти». Свидетели. Режиссер Алексей Соловьев, актеры Василий Бочкарев, Алексей Борзунов, Дмитрий Полонский, Ольга Кузнецова и Надежда Перцева. До встречи!